50-е. Я такой старый, что еще помню те времена, когда неприличное слово на «е» считалось настолько заряженным скверной энергией, что ни одно уважаемое издательство не взялось бы печатать книгу, в которой оно употребляется. То же самое относилось и к вполне невинному слову «жопа». Еще один старый анекдот. А нам в школе сказали, что нет такого слова «жопа». Ну как же так? Жопа есть, а слова нет. Столь же опасным и непристойным считалось слово, которое все-таки можно было произносить в приличной компании, при условии, что в голосе говорящего звучало искреннее отвращение или страх. Я имею в виду слово «коммунизм», означающее род деятельности, распространенный среди примитивных народов, практикующий их этот самый коммунизм повсеместно и также невинно, как процесс, обозначенный словом «на «е»» и милый обычай посылать друг друга в жопу. Так что известный сатирик Пол Краснер придумал весьма элегантный способ выразить свое отношение и к ура-патриотизму, и деланно-пуританским манерам своих соотечественников, когда во время нарочито безумной войны во Вьетнаме стал печатать красно-бело-синие наклейки на бамперы с надписью «Коммунизм в жопу». Помню, как ругали мой роман «Бойни номер 5» за то, что там есть выражение «ёб твою мать». В начале книги был такой эпизод. После очередного сражения четверо американских солдат оказались за позициями немцев. Они брели наугад, пытаясь выйти к своим, и кто-то выстрелил по их четверке. Трое укрылись в канаве, а четвертый застыл столбом прямо посреди дороги. И один из его друзей крикнул ему: «Ёб твою мать, уйди с дороги!» С тех пор, как эти слова напечатали в книге, матери взрослых сыновей с опаской поглядывали на друзей своих сыновей. Я, разумеется, понимаю, что общераспространенное отвращение, которое даже теперь и, возможно, уже навсегда пробуждает в нас слово «коммунизм», это нормальная здоровая реакция на жестокость и идиотизм советских диктаторов, которые называли себя коммунистами точно так же, как Гитлер называл себя христианином. Однако нам, детям Великой депрессии, по-прежнему кажется, что зверство тиранов еще не повод относить само слово «коммунизм» к разряду неприличных. В самом начале оно означало для нас всего лишь возможную разумную альтернативу краху американской фондовой биржи. Кстати, в названии СССР присутствует прилагательное «социалистических». И что же, теперь нам надо проститься со словом «социализм», как мы простились со словом «коммунизм», и с социализмом, и с душой Юджина Депса из Терре Хота, штат Индиана, где под луной искрится Уобаш, и из полей несется аромат недавно скошенного сена. Пока хоть одна душа томится в тюрьме, я не свободен. Во время Великой депрессии все только и делали, что обсуждали всевозможные альтернативы краху Уолл-стрит, из-за которого разорилось множество предприятий, в том числе и банки. Миллионы американцев остались без средств к существованию. Им не на что было купить еду и одежду, им нечем было платить за жилье. Ну и что с того? Это было почти век назад, если считать повторное десятилетие. Все, разговор окончен. Почти все, кто жил в то время, уже мертвы. Мертвее всех мертвых. Счастливого социализма в загробной жизни. Сейчас важно другое, что в тот вечер, 13 февраля 2001 года, Килгор Траут все же сумел расшевелить Дадли Принса и помог ему выйти из поствремятрясенческой апатии. Траут настойчиво советовал Принсу произнести что-нибудь вслух, сказать, например, «обязуюсь хранить верность флагу» или еще что-нибудь, что угодно, любую чушь. Главное, чтобы Принс вышел из ступора и убедился, что он снова хозяин своей судьбы. Поначалу Принс говорил невнятно, еле ворочая языком. Он не стал клясться в верности флагу. Вместо этого он дал понять, что честно пытается уразуметь смысл того, что говорил ему Траут. Он сказал: «Вы говорили, что мне что-то дали. Ты был болен, но теперь ты здоров, и еще столько всего надо сделать», — сказал Траут. «Нет, до этого», — сказал Принс, — «вы говорили, что мне что-то дали». «Не бери в голову», — сказал Траут, — «это я от волнения, я был не в себе». «И все-таки я хочу знать, что такое мне дали», — настойчиво повторил Принс. «Свободу воли», — ответил Траут. «Свободу воли», — повторил Принс, перекосившись в лице. А то я все думал, что такое мне дали. Теперь я хоть знаю, как оно называется. Не бери в голову, сказал Траут, надо спасать людей. Знаешь, что тебе сделать с этой самой свободой воли? Спросил его принц. Нет, сказал Траут. Сверни ее в трубочку и засунь себе в жопу.